но тут было использовано имя вашей дочери. Не знаю, кому это надо, но человек, затеявший эту историю, выставляет девушку в дурном свете, ветреницей. И потому я позволил себе настоять, чтобы мы оба приехали к вам. ГМ, вы правы, князь, построжев лицом, помолчав, кивнул полковник. Это недопустимо. Я должен разобраться с этим делом. Мы должны, Глеб Михайлович, мягко поправил его Сашка. Мы трое, Вячеслава Николаевича использовали как исполнителя, вас и вашу дочь как приманку. Ну, а мне была отведена роль жертвы. Так что это дело нам предстоит разрешить всем вместе. Что ж, вы дворянин и, судя по всему, человек неробкого десятка. Думаю, крови вы не испугаетесь, задумчиво проговорил полковник, внимательно разглядывая парня. Я служил во французском иностранном легионе, в Африке. Это серьезно, удивленно кивнул полковник. Погодите, князь Тарханов, так это вы предотвратили покушение на его величество? Мне довелось поучаствовать в тех событиях, обтекаемо ответил Сашка. Ваше участие в деле честь для меня, поднявшись, торжественно объявил полковник. Благодарю вас, господа, ответил Сашка любезностью на любезность. С чего начнем? Сев на место, деловито поинтересовался полковник. С человека, который поведал эту байку нашему общему другу, зло усмехнулся Сашка, кивнув на поручика. Расскажите, Вячеслав Николаевич, где вы его встретили, что он там делал, и видели ли вы его там раньше, потребовал парень, повернувшись к офицеру. В здании дворянского собрания, он там бывает каждый вечер, в ресторане, там он мне все и рассказал, собравшись с мыслями, коротко ответил поручик. Он был один, тут же спросил Сашка. В тот вечер да, но обычно я видел его в обществе нескольких человек, один из них это председатель дворянского собрания города. Так я и думал, прошипел Сашка, сжимая кулаки. Я должен извиниться перед вами, господа, вся эта история случилась из-за меня, но мне и в голову не могло прийти, что они посмеют вмешать в эти игры вас, а тем более вашу дочь, Глеб Михайлович. Не стоит извиняться, Александр Викторович. Эти люди перешли черту и должны быть наказаны, решительно заявил полковник, прихлопнув ладонью по столу, словно печать поставил. Вечером того же дня рота солдат под командованием немолодого, жилистого прапорщика окружила здание дворянского собрания, и участники этого странного заговора, сопровождаемые офицерами полка, вошли вовнутрь. К тому моменту собрание уже закончилось, и господа дворяне устроились в ресторане. Это был своего рода местный мужской клуб, так что зал был почти полон. Гремя каблуками и позвякивая амуницией, офицеры вошли в ресторан и быстро растеклись по залу, моментально беря его под контроль. От удивления посетители ресторана даже жевать перестали. Полковник, войдя в зал, не торопясь осмотрелся и вопросительно посмотрел на поручика. Тот уже успел заметить виновника своего пассажа и, еле сдерживаясь, взглядом указал командиру на столик, за которым снова сидели четверо. Сашка успел заметить, что один из тех, кто оказался за столиком председателя, съежился и затравленно огляделся. Сам председатель также казался весьма озадаченным. Полковник, поручик и Сашка подошли к замеченному столику, и поручик, глядя в глаза неизвестному, громко прошипел: «Сударь, вы мерзавец, вы возвели напраслину на честную девицу благородного происхождения, извольте встать». Поручик, не стоит так горячиться, снимая салфетку, попытался вмешаться председатель, но Сашка не дал ему договорить. «Вам лучше помолчать, господин председатель, один из ваших визави осмелился оскорбить женщину, вмешивая в свои интриги и мое имя, и если вы не замолчите, я буду вынужден бросить вам вызов», прорычал он, глядя председателю в глаза. «Господа, уверяю, это какое-то недоразумение», растерянно проворчал председатель, опускаясь на стул. «Я еще не сошел с ума и точно помню, кто и что мне сказал. Итак, сударь, извольте встать», вздрагивая от едва сдерживаемой ярости, потребовал поручик. «Поручик, я, возможно, неправильно высказался, тем самым введя вас в заблуждение, и готов принести свои искренние извинения», залепетал виновник скандала. «Вы сказали все прямо и ясно, сударь, поэтому извольте отвечать за свои слова», отчеканил полковник. «Вы осмелились опорочить имя моей дочери, так что, или вы встанете к барьеру, или я прикажу пороть вас плетьми, словно холопа». Голосом полковника можно было стекло резать. Такого поворота Сашка не ожидал, поэтому покосился на офицера с удивлением. О таком развитии событий у них речи не было. Подобное обращение с человеком благородного происхождения означает, что он дворянское достоинство уронил окончательно и бесповоротно. Итог, или самоубийство, или потеря всех чинов, званий, привилегий и полное забвение. Да, самому полковнику также придется отвечать перед трибуналом, но, похоже, он был готов к такому развитию событий. «Господин полковник, я чиновник гражданской части и не владею оружием», снова залепетал неизвестный. «Вы дворянин, а значит, оружием владеть просто обязаны, как это указано в уложении о дворянском достоинстве», отрезал полковник. «Мы ждем. Господа, я прошу вас, давайте просто успокоимся и спокойно во всем разберемся. К чему проливать кровь? Всегда же можно договориться. Господин председатель», оборвал его Сашка, «ваше предложение достойно торгаша, но не дворянина. Еще одно слово, и вы встанете к барьеру прямо здесь, в этом зале». В том, что эта тупая интрига закручена именно этим человеком, он уже не сомневался. Достаточно было внимательно понаблюдать, как он лихорадочно зыркает по залу глазами, ища выход, словно загнанная в угол крыса, и как обильно выступает пот у него на лбу. Поручик, которому явно надоел этот спектакль, перегнулся через стол и влепил виновнику переполоха оглушительную оплеуху, явно не рассчитав сил. Того даже со стула снесло. Все сидевшие в зале дружно ахнули. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул председатель, вскакивая и быстро суя руку в карман. «Руки!» Рычание Сашки сделало бы честь матерому волкодаву. В одно мгновение у него в руке оказался пистолет, наведенный председателю в грудь. «Я только хотел достать платок», заикаясь, произнес председатель, медленно вынимая руку из кармана. «Хотите сказать, что я опять ошибся?» — прошипел Сашка со злой иронией и, обойдя стол, быстро и без всяких церемоний выудил из того же кармана двуствольный Дерринджер. «Обратите внимание, господа», — громко произнес он, демонстрируя добычу окружающим. «Платка в том кармане у господина председателя нет, зато есть вот такой пистолет, 45-й калибр, произведен в САШ, 2 выстрела, на коротком расстоянии человека прошибет насквозь. Господа офицеры», — повернулся он к офицерам полка, — «я прошу вас подготовить нам место для поединка. Господин председатель, выбор оружия за вами». «Князь, вы уверены в своих силах?» — участливо спросил полковник. «Вы ведь еще не оправились от своей раны, и если сочтете возможным, то заменить вас будет для меня честью». «Благодарю вас, Глеб Михайлович», — улыбнулся ему Сашка. «Я достаточно здоров, чтобы постоять за свою честь. В противном случае и титул носить, только позорить его». «Браво!» — раздалось из дальнего угла зала. Оттуда же послышались одиночные хлопки в ладоши. Но самое странное, что произнес это слово женский голос. «Благодарю вас, мадам», — развернувшись в ту сторону, поклонился парень. Офицеры быстро сдвинули столы в сторону, освобождая место, и спустя 10 минут посреди зала получилась площадка примерно 7 на 7 метров. Для дуэли вполне достаточно. Осталось определиться только с оружием. Два штабс-капитана внесли в зал коробки с дуэльными пистолетами и вязанку белого оружия. Тут были и шпаги, и сабли, и даже палаши. «Прошу вас, господин председатель», — отчеканил Сашка, делая приглашающий жест и отступая в сторону, чтобы пропустить своего противника к столу с оружием. «Вы не оставляете мне выбора», — угрюмо прошипел тот, мрачно глядя на парня. «Вы его уже сделали раньше», — фыркнул парень, убирая пистолет в кобуру на поясе. «Я слышал, что вы сами предпочитаете сабли», — не унимался председатель. «На дуэли я готов драться чем угодно, хоть табуретками», — усмехнулся Сашка. «Даже если вы выберете грабли, я не откажусь и встану к барьеру. Вам так хочется меня убить?» — растерялся председатель. «Я ни от кого не потерплю умаления моей чести», — отрезал парень. «Выбирайте оружие. Стар я, чтобы с этими вертелами скакать», — подходя к столу и мрачно оглядывая белое оружие, проворчал председатель. «Пистолеты. Прекрасно. Господа, прошу вас», — вежливо попросил Сашка, обращаясь к штабс-капитанам. Те молча раскрыли обе коробки, развернув их к председателю и таким образом предлагая выбор. Тот равнодушно пожал плечами и небрежно ткнул пальцем в ближайший набор. Один из двух офицеров сноровисто зарядил оба пистолета и жестом предложил поединщикам выбирать оружие. Сашка, подойдя к столу, взял ближний к себе пистолет и решительно направился к дальнему краю площадки. Председатель, баюкая в руках свое оружие, то и дело оглядывался по сторонам, словно искал выход из положения. Потом, положив свой пистолет обратно в коробку, он вытер лицо платком и, вздохнув, сказал, я прошу дать мне 5 минут, естественное требование тела, прошу меня извинить, добавил он сделанным смущением, уйти из здания вам не удастся, усмехнулся Сашка, квартал окружен солдатами с однозначным приказом, задерживать всех, кто попытается уйти без сопровождения офицера, обложили, прошипел председатель с неожиданной злостью, ты это предусмотрел, понял, с кем дело имею, презрительно усмехнулся парень. «Будь ты проклят, ублюдок!» — взвыл председатель и, резким движением схватив пистолет, взвел курок, наводя его на Сашку. Кто-то вскрикнул. Кто-то из офицеров сделал попытку остановить его, но было поздно. Грохнул выстрел, и помещение заволокло дымом. Кто-то из присутствующих быстро открыл окно, и едкий дым медленно поплыл на улицу. Торопливый выстрел председателя только оцарапал Сашке все то же левое плечо, вырвав из пиджака клок ткани, мрачно посмотрев на набухающую кровью ткань, парень криво усмехнулся и, повернувшись к председателю, произнес, «Ваш выстрел сделан, моя очередь». Видя, что результат не достигнут, председатель глухо завыл и, схватив со стола палаш, вскинул его над головой, делая шаг к парню. Сашка уже успел взвести курок и, не дожидаясь его дальнейших действий, спокойно выстрелил, наведя ствол противнику в грудь. Охнув, председатель выронил палаш и тяжело завалился на стол, стоявший у него за спиной. Со стола он скатился на пол и, дернувшись пару раз, затих. Штабс-капитан, заряжавший пистолеты, подошел к нему и, приложив пальцы к шее, громко объявил, выпрямляясь. «Готов, отличный выстрел, князь, прямо в сердце. На таких расстояниях я давно уже не промахиваюсь», — равнодушно пожал Сашка плечами и, вернув оружие в коробку, принялся осторожно стаскивать с себя пиджак. Нужно было обиходить рану. «Ваша очередь», — повернулся поручик к виновнику всего случившегося. «Выбирайте оружие». «Пистолеты», — едва слышно всхлипнул тот. К столу с оружием он шел, подволакивая ноги и опустив голову ниже плеч. Но когда ему предложили сделать выбор пистолета, вздрогнул и заплакал. Все собравшиеся в зале принялись растерянно переглядываться. Сашка, глядя на это убожество, только головой покачал, презрительно скривившись. «Господа, прошу вас, не надо», всхлипывая, взмолился мужчина. «Я уеду из города, совсем уеду, за границу. Прошу вас, у меня дети. Поручик, не пачкайте руки об это ничтожество», не удержавшись, громко произнес Сашка. «Прошу прощения за вмешательство, господин полковник, но это уже не поединок. Я даже слова не могу подобрать ко всему этому», пояснил он, презрительно кивая на плачущего мужика. «Вы правы, князь, о чести тут и говорить не приходится», — мрачно кивнул полковник. «Поручик, прикажите солдатам выкинуть это из зала», — велел он, выделяя голосом ключевое слово. «Дворянину о такое пачкаться противно». Прапорщик, командовавший солдатами, выглянул за дверь и что-то негромко скомандовал стоявшему там унтеру. Спустя 3 минуты двое солдат с винтовками наперевес подхватили все еще плачущего мужчину под локти и вывели из зала. Еще 4 уложили тело председателя на носилки и понесли к выходу из здания. Штабс-капитаны, подчиняясь жесту полковника, быстро собрали все принесенное оружие и ушли. Оставшиеся офицеры, задумчиво переглядываясь, принялись расставлять столы обратно и поглядывать на командира. «Глеб Михайлович, я предлагаю отметить нашу маленькую победу», — сказал Сашка, понимая, что ситуацию надо как-то выравнивать. «Любезный», — повернулся он к распорядителю, — «передайте на кухню, что господа офицеры изволят отужинать в данном заведении. Господа, я угощаю. Господин прапорщик, снимите оцепление и отправьте солдат в казармы, а сами возвращайтесь сюда. Думаю, нам всем требуется немного выпить и поесть. Признаться, после стрельбы мне всегда есть хочется», — попытался он закончить свою речь шуткой. Офицеры заулыбались, вопросительно поглядывая на полковника. Чуть подумав, тот кивнул и, решительным движением расстегнув верхний крючок своего френча, сказал: «Вы правы, князь, выпить нам всем действительно не помешает. Господа, прошу вас», — скомандовал он и, подавая пример, первым сел за стол, у которого стоял Сашка. «Официант, принесите бинты, самое крепкое спиртное, которое у вас есть», — послышался женский голос, и к Сашке подошла высокая брюнетка в роскошном платье. «Князь, позвольте мне обработать вашу рану», — улыбнулась она, разглядывая парня с нескрываемым интересом. «Почту за честь, сударыня», — улыбнулся в ответ он, про себя добавляя: «А тебя, подруга, Похоже, мужская драка заводит. История эта имела большой резонанс в обществе, но связываться с армейскими офицерами полиция не рискнула. Везде и во все времена армия была закрытой кастой. Зато к Сашке вопросов у них было более чем достаточно. Понимая, что давать слабину и позволять им садиться себе на шею нельзя, парень отвечал на их вопросы коротко, односложно и таким тоном, что от него свежее молоко могло скиснуть. Дошло до того, что он отказался в очередной раз принимать дознатчиков, сославшись на занятость. «Не слишком ли ты с ними круто?» – спросила Елена, глядя из окна, как пролетка дознатчиков скрывается за поворотом. «Переживут», – равнодушно пожал Сашка плечами. «Я им уже все рассказал, не собираюсь им позволить вешать все это дело на меня». «Вешать?» – удивленно переспросила Елена, разворачиваясь к нему всем своим великолепным телом. Она действительно была очень красива, стройная, статная, с буйной гривой из сине-черных волос и бездонными черными глазами. Перевязав Сашкину рану на плече, она решительно уселась за его столик и с того вечера не отходила от парня ни на шаг. Поначалу Сашка несколько напрягся от такой вольности, но потом, улучив момент, выяснил у господ офицеров, что мадам Елена Румянцева давно уже считается соломенной вдовой. Муж ее вот уже 5 лет проживает за границей и возвращаться не собирается. Елена Андреевна поначалу пыталась как-то нормализовать свою семейную жизнь, но вскоре выяснила, что ее благоверный сбежал из страны, и от кредиторов, и от полиции. Прояснив для себя этот вопрос, Елена подала на высочайшее имя прошение о разводе и пустилась во все тяжкие. Имея от рождения характер сильный и решительный, она встретила всех кредиторов выстрелами из пистолетов, громогласно заявив, что не желает иметь ничего общего ни с мужем, ни с его делами. Ответа на ее прошение так и не пришло, но история эта имела широкую огласку. Впрочем, почему не было ответа, все и так понимали. В стране в то время царил кризис царствующей фамилии, так что подписывать нужную бумагу было просто некому. И вот теперь, устав от эпатажа и сплетен, она перебралась в Ростов, где и встретила Сашку. Рассказы о попытке переворота заставили ее разволноваться, а появление в городе одного из главных действующих лиц той громкой истории окончательно выбило из колеи. Так что отпускать от себя Сашку она не собиралась. Во всяком случае, пока. Да Сашка и сам теперь не торопился от нее избавляться. Он подошли друг к другу, что называется, до последней волосинки. И вот теперь, стоя у окна спальни абсолютно голой, она задумчиво разглядывала своего любовника, сосредоточенно о чем-то думая. «Что-то не так?» – удивился Сашка, отметив ее взгляд. «Пытаюсь понять, как ты отреагируешь, если я попрошу тебя о помощи», – вздохнула женщина, подходя к кровати и грациозно усаживаясь рядом с лежащим парнем. «В чем именно тебе нужна моя помощь?» – насторожился Сашка. «Ничего такого, что бросила бы тень на тебя или твоего деда», – понимающе улыбнулась женщина. «Я хочу попросить тебя протолкнуть мое прошение императору, чтобы я наконец могла получить этот проклятый развод». «И только», – удивился Сашка. «И только», – решительно кивнула Елена. «Получив развод, я стану свободной и смогу делать, что сама пожелаю». «А разве сейчас не так?» – не понял парень. «Не так, кредиторы моего мужа продолжают донимать меня, хотя я уже несколько раз ясно им сказала, что к его делам не имею никакого отношения». Дошло уже даже до угроз. Как выяснилось, он имел дело не только с официальными банками, но и с частными лицами. Последние слова она произнесла с нескрываемым презрением. «Ростовщики», — понимающе кивнул Сашка. «Это плохо. С ними стрельбой в воздух вопрос не решишь. И что мне делать? Согласиться на их условия и стать элитной проституткой, чтобы отработать его долги?» Женщина буквально кипела от злости. «Успокойся. Злостью тут ничего не решишь», — осадил ее Сашка, усаживаясь на кровати. «Тот ростовщик живет в столице, их трое, и все они там живут», — кивнула женщина. «Адреса тебе известны?» — задумчиво уточнил парень. «Конечно, но зачем они тебе?» — не поняла Елена. «Вон там, на столе, бумага и письменный прибор. Напиши адреса, а я пока подумаю, как быть», — велел парень, кивая в сторону небольшого столика у окна. Недоуменно хмыкнув, Елена поднялась и, покачивая бедрами, прошла к столику. Все так же грациозно опустившись в кресло, она взяла ручку и, подвинув к себе лист бумаги, принялась писать. Сашка же, любуясь ее телом, попутно обдумывал ситуацию. Решить вопрос с угрозами для него не составило бы проблемы, но где гарантия, что она никем не подослана и это не попытка накинуть на него ошейник. Слишком уж все у них быстро и легко сложилось. Впрочем, если вспомнить, как он провернул операцию по добыче средств к существованию в Киеве, то все не так сложно. К тому же там была наглая импровизация с огромной долей везения. А тут придется продумывать и разрабатывать полноценную операцию. Ведь бандитскую малину толком не охраняли, надеясь на репутацию, а ростовщики за свой сон очень даже беспокоятся. Значит, там будет не пара бестолковых быков с пушками, а несколько крепких опытных охранников. Впрочем, гадать так можно до бесконечности. Для начала нужно самому посмотреть на эти адреса и понять, реально ли вообще что-то сделать. А для этого придется бросить все дела и отправиться в Петербург как минимум на месяц. В общем, нужно думать, как следует. Елена, закончив со списком, вернулась в кровать и, усевшись рядом, спросила, обнимая его и опуская голову на плечо: «О чем думаешь?» «Ищу серьезный повод для долгой поездки в столицу», — мрачно усмехнулся Сашка. «Зачем тебе повод?» — не поняла женщина. «Ты князь, и для перемещения по стране тебе не нужны поводы. Я хочу быть уверенным, что никто не сможет связать меня с тем, что может случиться с твоими ростовщиками. А что с ними может случиться? И почему это они мои? Ты что задумал?» — посыпались на него вопросы. «Уймись», — остановил этот поток Сашка. «Я пока еще ничего не задумал, а просто думаю, как и чем могу тебе помочь. В столице у меня есть хорошо знакомый жандарм. Вот с его помощью я и думаю решить твои проблемы». «С помощью жандармов?» — растерянно переспросила Елена. «С чего вдруг они станут заниматься подобным? Это же не их профиль. Такими делами занимается полиция». «Причину найти несложно», — отмахнулся Сашка. «Главное, точно знать, чем они занимаются на самом деле. И вот это самое сложное». «Ничего сложного», — хмыкнула Елена. «Их наемники уже в Ростове». «Что, от всех троих?» — не понял Сашка. «Угу. Прости, но я потому и сбежала из ресторана с тобой. У входа меня ждали. А когда в здании появились солдаты и куча военных, я решила, что это мой шанс скрыться. Хватать меня при таком количестве дворян они не рискнут». «Так и вышло. Значит, я нужен тебе, только чтобы спрятаться?» — спросил Сашка, твердо глядя ей в глаза. «Саша, я...» — женщина запнулась и, опустив глаза, повторила: «Прости». «Так в чем правда? В том, что тебе нужна защита, или в том, что ты жаждешь развода, или есть еще что-то?» Голос Сашки звучал, словно рычание дикого зверя. «Прости», — снова извинилась Елена, вздрогнув всем телом. «За что ты извиняешься?» «За то, что решила использовать тебя. Но поверь, мне действительно угрожали. Да, я смелая, решительная, но всего лишь женщина, и мне нужна помощь. Одна я не справлюсь». «Ты можешь их узнать?» «Да, всех. И кстати, сколько там всего человек?» «По двое от каждого. Во всяком случае, я видела только шестерых». «Интересно, они что, хором к тебе подходили или по очереди?» — мрачно усмехнулся Сашка. «По очереди. И, похоже, они не знают друг о друге», — быстро ответила женщина. «Уже легче», — хмыкнул парень. «Ладно, сделаем так. Я дам тебе коляску и своего человека. Ты поедешь с ним в Ростов и открыто войдешь в свою квартиру. Он будет рядом. Когда они придут, дашь ему возможность их как следует рассмотреть и запомнить. И что потом?» — не поняла Елена. «Там видно будет», — пожал Сашка плечами. «Ты упорно не отвечаешь на мои вопросы», — возмутилась женщина. «Почему так? Не уверен, могу ли я тебе доверять», — нехотя признался Сашка. «Саша», — растерянно ахнула женщина, — «после всего, что между нами было, поверь, я знаю случай, когда женщины убивали любовников и сразу после этого...» — криво усмехнулся Сашка. «Что ж, я сама виновата», — грустно улыбнулась Елена. «Нужно было тебе сразу все рассказать. А теперь я, пожалуй, вернусь домой», — завершила она, поднимаясь и направляясь к своим вещам, лежавшим на стуле. «Я не сказал, что не стану помогать. Сядь». Последнее слово парень произнес так, что она снова вздрогнула и послушно уселась на место. «Как я уже сказал, ты поедешь в город с моим человеком. Покажешь ему тех людей и вернешься сюда. Остальное тебя не касается. Ты говоришь со мной так, словно я твоя рабыня», — попыталась возмутиться Елена. «Я уже сказал, я не уверен, что могу доверять тебе. А значит, ты или слушаешься меня и делаешь так, как я скажу, или решай свои проблемы сама. У меня нет времени на пустые споры», — жестко отрезал Сашка. «Согласна или нет, тебе решать. У меня нет выбора», — растерянно вздохнула Елена. «Одна я не выживу». «Тогда завтра и поедешь», — кивнул Сашка. «А ты уверен, что твой человек справится?» «Абсолютно. Ты вроде говорил, что был солдатом, а рассуждаешь и принимаешь решения, словно опытный боевой офицер. Я это заметила еще там, в ресторане. Война многому может научить, тем более такая, как в Африке», пожал Сашка плечами, откидываясь на подушку. «А теперь скажи мне правду. Есть еще что-то, что я должен о тебе знать. Не разочаровывай меня, Лена. Поверь, я могу быть и верным другом, и смертельным врагом. Это не угроза, это правда. Саша, клянусь тебе, я рассказала все», истово заверила Елена. «Надеюсь», вздохнул парень, «я не хотел бы причинять тебе боль». «Ушам не верю», тряхнула Елена гривой. «Ты способен причинить боль женщине». «Мне все равно, какого пола мой враг», вздохнул Сашка. «Жизнь приучила меня к этому. Враг есть враг, и он должен быть уничтожен. Потому и говорю, не становись моим врагом, не надо. Саша, клянусь, я не враг тебе, надеюсь, очень надеюсь», снова вздохнул Сашка. «Странный у нас разговор получается», растерянно усмехнулась Елена. «Особенно для беседы в спальне. Ты еще вспомни философию в будуаре маркиза де Сада», хмыкнул Сашка. «Что это?» – удивилась Елена. «Судя по всему, название какой-то книги. Но я про такую и не слышала, не говоря уже о прочтении. Твое счастье», – рассмеялся парень, привлекая ее к себе. «Такое чтиво не для женщины, даже такой отчаянной, как ты». Сидя в кабинете, Сашка тщательно растолковывал Захару его задачу, но неожиданно, заметив ироничную ухмылку бывшего контрабандиста, понял, что нет никакого смысла растекаться мыслью по древу. Замолчав, парень посмотрел на бывшего галерника и удивленно выгнул бровь. «Не изволь беспокоиться, ваша милость, все сделаю, никто и не поймет ничего», тихо пробасил Захар, едва заметно улыбнувшись. «Это опасно, Захар, в общей сложности их будет шестеро, против тебя одного, к тому же это большой город, а не лес. Я не хочу, чтобы тебя кто-то заметил, каторгой закончится». «Не заметит», понимающе усмехнулся Захар. «Одно скажи, ваша милость, тебе с них нужно чего, или как?» «Ничего», подумав, качнул Сашка головой. «Как поедешь, телегу прикажи заложить, с товаром каким, и хватит. Пока туда доедем, пока с делами разберемся, как раз времени хватит». «С товаром это можно», кивнул парень. «В имении скопился избыток зерна, так что продать часть было бы в самый раз». Вызвав управляющего, Сашка приказал загрузить на утро телегу зерном и выделить одного из слуг для отправки на рынок. В сопровождении ему и был назначен Захар. Управляющий, подумав, предложил усилить команду еще одним человеком. Как оказалось, он решил с оказией приобрести кое-что для имения. Согласившись с этим, Сашка завершил решение хозяйственных дел и, отпустив всех, отправился в оружейный цех. Офицеры, участвовавшие в деле о дворянском собрании, были впечатлены возможностями нового пистолета, мастерской молодого князя, и полковник, согласившись с их мнением, заказал его мастерской сразу два десятка таких стволов. Это был настоящий прорыв. К тому же в Юзовке сумели наконец-то сварить толковую пружинную сталь. Правда, в крошечных объемах, но это не важно. Важно, что она была, и Сашка, пользуясь правами первого заказчика, тут же заключил с заводом договор на выкуп всей подобной продукции, целиком. Был в договоре и еще один пункт, о полном сохранении секрета стали. Во всяком случае, до того момента, пока заводские металлурги не придумают что-то лучшее. В общем, оружейный цех теперь был загружен работой под завязку, но это было не главное. Больше всего Сашку радовало то, что по его же заказу все в той же Юзовке местные химики сумели сделать настоящий бездымный порох. Сам Сашка, будучи уверенным пользователем такого продукта, и понятия не имел, из чего и как его делают. Ну, не интересовался он химией, совсем. Помнил только, что основа это хлопок, обработанный какой-то кислотой. Примерно так же, как с нитроглицерином. Говяжий жир и снова кислота. Но чего и сколько вешать и что чем обрабатывать, понятия не имел. В общем, новая партия пистолетов должна быть сделана уже под бездымный порох. И именно этот факт радовал Сашку больше всего. В общем, от этой партии оружия зависело очень многое. Так что процесс изготовления парень контролировал лично, хотя мальчишки и так старались. Да-да, в оружейном цеху трудилась дюжина сирот из его интерната, и никого другого в этот цех не допускали. Сашка для этих работ отобрал самых усидчивых и терпеливых. Так что пистолеты получались и вправду уникальные, ведь мальчишки старались, тщательно обрабатывая каждую деталь. полировали все поверхности буквально до зеркального блеска. В итоге уже 3 пистолета были готовы и даже отстреляны. К удивлению самого Сашки, оружие получилось. На полсотни выстрелов только одна осечка, да и та по вине боеприпаса. Сам механизм оружия срабатывал безукоризненно. Ручная обработка позволяла довести качество подгонки частей почти до идеала. Убедившись, что работы идут по плану, парень вышел из цеха и отправился инспектировать патронную линию. Тут все было несколько проще. Главное – соблюсти технику безопасности. Гильзы, пули и капсюли Сашка также заказывал на заводах Юзовки. Но самым сложным в изготовлении были, как ни странно, пули. Парень экспериментировал с формой и весом, добиваясь наилучшей баллистики, но все его усилия были каплей в море. Не хватало базовых знаний. Но даже с тем, что ему было известно из своего прошлого, у него получилось добиться вполне приемлемых результатов. Так что пистолеты его мастерской били прицельно на 50 метров, а убойную силу теряли на расстоянии в 80 метров. Для тех времен весьма серьезные достижения. С этими мыслями он вошел в цех и, пройдясь вдоль столов, за которыми пятеро подростков снаряжали пистолетные патроны, свернул в закуток, где хранилась готовая продукция. Быстро пересчитав коробки, Сашка задумчиво хмыкнул. Уже готовых патронов было собрано более 2000 штук. Вернувшись в мастерскую, он быстро пролистал журнал расходов комплектующих и с удивлением понял, что пора делать очередной заказ на завод. На улице раздался звон колокольчика, и мальчишки, быстро наведя порядок на рабочих местах, покинули цех. Сашка хоть и посмеивался над собой, называя себя эксплуататором, но режим соблюдал свято. Дольше всех, почти 5 часов, работали самые старшие подростки, остальные не более 3, но и этого времени им хватало, чтобы сделать очень много. Ребята старались, буквально зубами выгрызая себе место под солнцем. Отправив мальчишек ужинать и отдыхать, парень еще раз прошелся по территории цехов и отправился в дом. Утром телега с зерном отправилась в Ростов. Само собой, зерно было только поводом, чтобы отправить людей в город, но Сашка очень надеялся, что Захар с задачей справится. Главное, чтобы он сумел выследить всех фигурантов дела, а дальше он и сам справится. Поступать так он был просто вынужден, чтобы лишний раз не мелькать в Ростове. Но спустя еще сутки отправленные в город люди вернулись, и Захар, загадочно улыбаясь, тихо попросил его о разговоре с глазу на глаз. Они прошли в кабинет, и бывший контрабандист принялся выкладывать на стол содержимое карманов. Откинувшись на спинку кресла, Сашка только головой удивленно качал, глядя на эту кучу. «Ты сюда приволок все, что у них с собой было?» – спросил он, когда Захар закончил. «Угу», – улыбаясь, кивнул богатырь. «Ну, ладно, хоть чемоданы их с собой не прихватил», – проворчал Сашка, пальцем вороша кучу. «Так не было чемоданов», – развел Захар руками. «Они что, без вещей были?» – насторожился парень. «Не, с вещами. Да только вещей там по одному саквояжу. Я их глянул, а там только тряпки. Ни бумаг, ни денег, ни оружия. С собой у них только ножи были. Бумажки их не, я их все собрал, деньги тоже. Вон еще запонки золотые тоже прихватил. Пусть думают, что ограбили. А вот еще чего. Часы серебряные», — спохватился он, доставая из кармана армяка названный предмет. Взяв у него часы, Сашка внимательно осмотрел их и, убедившись, что никаких приметных надписей там нет, вернул обратно, вздохнув. «Можешь себе оставить, если что, скажешь, что я подарил, за верную службу. Благодарствую, ваша милость», — поклонился Захар с довольным видом. С первого взгляда было понятно, что часы ему очень понравились, и Сашка оценил, что он не стал скрывать их от него. «Значит, решил действовать сам?» — спросил парень, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику. «Не надо вам самому пачкаться, ваша милость», — решительно тряхнул головой Захар. «Для этого у вас я есть. Теперь понятно, зачем ты меня так расспрашивал», — удивленно кивнул Сашка. «А если бы мне от них живых что-то нужно было, так я б вам их живыми и притащил», — пожал богатырь плечами. «Руками там ничего лишнего не трогал?» — спросил парень, которому эта история уже начала действовать на нервы. «Обижаешь, ваша милость. Тряпочкой все сразу протирал, а тряпочку ту потом в печи сжег», — понимающе усмехнулся Захар. «Интересные у тебя познания», — удивился Сашка. «С разными людьми знаться приходилось», — снова улыбнулся богатырь. «Ясно. Ладно, деньги себе возьми, за службу. А бумажки их оставь, попробую разобраться». «Не, ваша милость, не надо», — вдруг заортачился Захар. «Я у тебя на всем готовом. и харч, и одежа, и крыша над головой, не надо мне денег, лишнее это, да и куда я их тут тратить стану, тебе для дела нужнее», — закончил он, пряча руки за спину. «Я с этих грошей не разбогатею», — усмехнулся Сашка и, собрав со стола все купюры, быстро их пересчитал. В общей сложности вышло почти 300 рублей. Чуть подумав, Сашка округлил сумму в меньшую сторону, протянул Захару 12 рублей, с усмешкой сказав: «Держи, негоже моему человеку без копейки в кармане ходить». «Благодарствую, ваша милость», — заулыбался богатырь. «Странный ты человек», — удивленно хмыкнул Сашка. «Много даю, отказываешься. Мало, благодаришь». «Как так? Так не умею я с большими деньгами обращаться», — смущенно признался Захар. «Да и хранить мне их негде. А этим деньгам», — он тряхнул в воздухе полученными ассигнациями, — «я быстро дело найду». «Да ты никак себе подругу завел», — сообразил Сашка. «Ну, есть такое», — снова смутился богатырь. «А где? Тут, в доме, или в деревне?» «Да не смущайся ты так, если в деревне, так я прикажу ей в доме работу найти, чтобы под боком была, а то в деревню не набегаешься. В доме она служит прачкой», — нехотя признался Захар. «Тяжело приходится?» — спросил парень, припомнив, что вещи его стираются регулярно. «Непросто», — вздохнул Захар. «Воды горячей ей для работы хватает, это да, тут все просто. Да мы так и познакомились. Ей ведро кипятка нужно было в мойню снести, а тут я. Ну, слово за слово, и пошло-поехало. Тогда, может, ей туда механизм какой придумать, чтобы не все руками стирать?» Не унимался парень. «А можно?» – удивился Захар. «А чего там сложного?» Пожал Сашка плечами и, подвинув к себе лист бумаги, принялся быстро чертить, припоминая конструкцию старых стиральных машин, выпускавшихся еще в советские времена. «Вот смотри, железная бочка с краном. В нее заливаем горячую воду, мыльный раствор и опускаем белье. Потом сверху ставится вот такой механизм. Крутишь ручку, и белье в мыльной воде вертится. Вертишь, пока не отстираешь. Потом грязную воду сливаешь и заливаешь чистую воду. И снова работаешь механизмом. А для отжима можно сделать валки из автомобильной резины». «Да, так и сделаем. Давно надо было об этом подумать, а то у меня почти 30 мальчишек, а их обстирать руки по плечи сотрешь», заканчивая рисунок, проворчал Сашка. Вышло так, что про его интернат стало известно по всем окрестным городам, и самые отчаянные сироты иногда решались идти к нему сами. Так и получилось, что население интерната медленно, но неуклонно росло. «Ну, ваша милость, ты и вправду силен», — восхищенно проворчал Захар, рассматривая прототип стиральной машины. «Неужто и вправду можно такое соорудить? Тут все просто. С волками больше возни будет», — отмахнулся Сашка. «А когда делать станешь?» — не удержался богатырь. «Завтра поеду в Юзовку, гильзы и патроны заказывать, и там же баки для машин закажу. Думаю, сразу штук 5 сделать, один в дом, а остальные в школу. И как я сам раньше не сообразил, так дел у тебя много», — нашелся Захар. «Вот и не дошли руки-то. А как к слову пришлось, так сразу махину и придумал. Ступай отдыхать, Цицерон Рязанский», — рассмеялся Сашка, отпуская его. Поклонившись, Захар вышел, а парень принялся разбирать принесенные ему бумаги. Захар хоть и был в прошлом контрабандистом, но ум имел пытливый и соображал быстро. К тому же жизненный опыт у него был такой, что не всякий за целую жизнь накопит. Так что результатом его похода Сашка был полностью удовлетворен. Сам бы так же поступил. В том, что этот мужик сумел понять, что его хозяин собирается делать, ничего удивительного не было. Больше всего парня удивило то, что Захар решил действовать самостоятельно, избавив его от необходимости влезать в это дело по уши. Как уже сказано, с соображалкой у мужика было все в порядке. Сашка даже не сомневался, что он тщательно обыскал все закутки их жилища, собирая все, что могло составлять хоть какой-то интерес для парня. А самое интересное, что сам Захар едва умел буквы складывать, но при этом ценность любого документа представлял себе отлично. «Саша, я не знаю, как ты это сделал, но они больше не появляются», — радостно улыбаясь, сообщила Елена, врываясь к нему в кабинет. «Кто они? Где не появляются?» — сделал вид, что не понял Сашка. «Как кто? Эти люди, конечно», — слегка возмутилась женщина. «А, вот ты о чем», — кивнул парень, откладывая ручку и быстро убирая исчерченные листы бумаги. «Да, им объяснили, что их присутствие в городе больше нежелательно». «Угу, я заметила», — лукаво рассмеялась Елена. «Так объяснили, что они все хором в морг переехали. В морг? Зачем? Снова включил дурака Сашка. Нет, в морг я не приказывал. Ушел он в глухой отказ. При этом морду он старался держать такую, чтобы сразу стало понятно, добиваться точного ответа бесполезно. Подожди, так это не ты сделал? Удивилась Елена, внимательно следившая за его реакцией. Вот еще, пачкаться, фыркнул парень. Но кто же тогда? И что сделал в таком случае ты? Недоумевала Елена. Кто? Не знаю. А от меня им передали, что в Ростове им больше не рады и самым полезным для здоровья делом будет просто уехать. Я вообще стараюсь избегать лишней крови. Это глупо и непродуктивно. Это шутка, пролепетала женщина, окончательно сбитая с толку. Никаких шуток, вздохнул Сашка. Ну, сама подумай, какой смысл убивать простых исполнителей? На их место десяток других найдется. Вопросы нужно решать не с ними, а с теми, кто им приказы отдает. А до них я еще не доехал. Как видишь, логика в этом есть, чуть подумав, согласилась женщина. А когда ты собираешься ехать в столицу? Еще не знаю. А что, ты тоже туда собираешься? Равнодушно поинтересовался парень. А сам как думаешь? Фыркнула Елена. Не собираюсь вечно сидеть в этом захолустье. Мне здесь скучно. Так ехала бы за границу. Там еще веселее. Особенно о Париже. К тому же там скоро выставка современной техники будет. Мечтательно вздохнул он. Всякие новинки технические показывать станут. Ну и само собой, куча всяких знаменитостей туда наедет. Ты уверен? Моментально сделала она стойку. Я это знаю, вздохнул Сашка. Так, может, вместе? Осторожно предложила женщина. Не получится, качнул Сашка головой сделанным сожалением. Дела, да и приглашение туда добыть весьма сложно. Если только ты не участник самой выставки. Но ведь тебе есть, что показать. Тут же ухватилась Елена за подкинутую мысль. «Одни твои автомобили чего стоят? Машинки удачные получились», – кивнул парень. «Но выставлять их пока рано. Сначала нужно закончить с обкаткой и излечить все детские болезни. На выставку нужно ставить технику, полностью готовую к эксплуатации. Иначе позору не оберешься». «Саша, ты невыносим», – воскликнула женщина, хватаясь за виски. «У тебя есть великолепный шанс отправиться в Париж. А ты думаешь о каких-то железках? Лена, съездить в Париж я могу в любое время. Если ты забыла, то я долгое время был гражданином Франции. Да и бывал я там. Не раз, мрачно закончил парень. Но сейчас у меня другие интересы. Жаль, вздохнула женщина с удрученным видом. Я надеялась, что ты захочешь поехать со мной. Ну, для такой поездки я тебе не нужен, ответил Сашка, пряча усмешку. К тому же я не умею делить свою женщину с другими. Ты ревнив? Удивилась Елена. «Да», – пожал Сашка плечами, – «но я умею держать себя в руках и регулярно напоминаю себе, что если любовница решилась на флирт с другим, то это ее выбор, и значит, я могу просто уйти, чтобы не мешать ей и не терять собственного достоинства, и ты не станешь ничего делать, чтобы вернуть ее», – растерялась Елена. «Нет, изображать из себя весеннего зайца я не стану. Решила уйти, значит, скатертью дорога. Ушла одна, появится другая. Это жестоко», помолчав, тихо произнесла женщина. «Это честно», ответил парень. «А честность редко бывает вежливой и мягкой. Но почему? Что почему? Почему ты не станешь сражаться за внимание своей женщины? Если она считает себя моей женщиной, значит, ее внимание и так должно принадлежать мне. А если она решила отдать его другому, значит, она так решила. И решила хотя бы потому, что ее во мне что-то не устраивает. Что именно, неважно. Я такой, какой есть». И она это понимала с самого начала. «Как-то это все странно», – проворчала Елена, окончательно растерявшись. «Ничего странного», – отмахнулся Сашка. «Это просто честные отношения. Женщина живет со мной, а значит, я буду делать все, чтобы ей было хорошо. Она решила сменить партнера, и значит, мне больше нет места рядом с ней». «Партнера?» – переспросила Елена. «Звучит так, словно речь идет не о чувствах, а о создании завода. Любые отношения – это партнерство в том или ином виде», – пожал Сашка плечами. «Так что ты решила? А чем?» – не поняла Елена. «Поедешь в столицу или в Париж?» «На Париж у меня нет денег», – нехотя призналась женщина. «У тебя нет каких-то 10 000 рублей?» – удивился парень. «Ты же говорила, что смогла привести дела в порядок. 10 000!» – возмущенно воскликнула женщина. «Да для такой поездки нужно как минимум 50. Ты собралась топить камин картинами эпохи Ренессанса?» – иронично усмехнулся Сашка. «Что за глупость?» – снова зафыркала Елена. «Тогда зачем тебе такие деньги?» Как зачем? Я не собираюсь жить словно нищенка. Хорошая гостиница стоит серьезных денег. Магазины, ресторан, да просто приличная жизнь. В конце концов, как ты этого не понимаешь? Лена, я никогда не искал лишнего. Вздохнув, принялся объяснять парень. С самого детства я привык довольствоваться малым. И эта привычка осталась со мной и теперь. Все, что зарабатываю, я вкладываю в дело. И потому у меня и в мыслях нет ехать куда-то и тратить такие суммы на развлечения. Дело важнее. А мне говорили, что ты имеешь миллионы, растерянно вздохнула Елена. Чего? Какие миллионы? Растерянно охнул Сашка. Откуда? Но ведь ты Тарханов. И что? Да, семья наша весьма богата и состоятельна, но это не значит, что мы спим на матрацах, набитых ассигнациями, и едим золото. Все наши деньги вложены в разные дела, и каждая ветвь имеет свой собственный доход. Я все поняла, отрезала Елена резко, поднявшись. Ты гораздо больше ценишь свои железки, чем меня. Странный вывод, а главное, глупый, холодно ответил парень. Будь ты мне не важна, я не стал бы пытаться решать твои проблемы. Но ты же сам сказал, что не приказывал убивать тех людей, зашла женщина на второй круг. Верно, как я уже сказал, это глупо. Кто это сделал и зачем, я не знаю. У меня на них были совсем другие планы. И какие же, позволь поинтересоваться, ехидно пропела Елена. Какой теперь смысл их обсуждать? Если все полетело к чертям, отмахнулся Сашка, придется придумывать что-то другое. Почему ты не хочешь обсудить это со мной? Возмутилась женщина. Слышала поговорку, что знают трое, знает и свинья. О своих планах я сообщаю только тем, кто имеет к ним непосредственное отношение. Да и то только в части их касающейся. Все сразу знаю только я. Но почему так? От злости Лена едва ногами не топала. Ну, себе-то я доверяю, развел Сашка руками, припомнив старый анекдот из своего прошлого. Этот ответ окончательно сразил Елену. Плюхнувшись в кресло, она выронила сумочку и, закрыв лицо руками, всхлипнула. «Ты действительно невыносим. Как ты можешь жить, если не доверяешь вообще никому? Ты не поверишь, но мне нравится такая жизнь», — рассмеялся Сашка и, поднявшись, налил в стакан воды. «Как это может нравиться?» — глухо проворчала женщина, не поднимая головы. «А в этом случае винить некого. Выпей и успокойся», — скомандовал Сашка, протягивая ей стакан. «Если ты чего-то не додумал и провалил дело, виноват только сам. К тому же не надо беспокоиться о предательстве или случайной утечке информации. Поэтому ты даже в свои цеха никого не пускаешь», — уточнила Елена, напившись. «Именно. В каждом деле есть свои секреты, и обнародовать свои я пока не собираюсь. Придет время, и они раскроются. Но к тому моменту я уже придумаю что-то новое. Это и есть прогресс, в своем неприкрытом и неприглядном виде. Но ведь в этом случае ты не получишь известности и признания. Почему же? Ну как же? Получается, что это гонка. Ты все время стараешься быть первым, но при этом скрываешь свои открытия. А раз ты их скрываешь, то это может придумать кто-то другой, кто не станет скрывать и назовется первым. Не все так просто. Обкатав свое изобретение, я получаю на него патент, что означает, что любой, пришедший в своей работе к такому же результату, станет вторым. Ведь у меня на это изобретение уже есть официальная бумага. И много у тебя таких изобретений? Спросила Елена, удивленно его разглядывая. Уже более 30. Но зачем так сложно? Не я эти правила придумал. Я им только вынужденно следую, пожал парень плечами. А если кто-то решит воспользоваться твоим изобретением, что тогда? Тогда он будет вынужден платить мне процент, а я получу право ограничить время использования моего изобретения. В общем, не забивай себе голову. Я и сам не очень хорошо понимаю все эти правила. У меня для этого целый штат крючкотворов в столице работает. Ты меня снова удивил, задумчиво протянула Елена. Поверь, таких случаев будет еще много, загадочно усмехнулся парень. Так ты решила, как поступишь? Ты про поездку? Да, нет. «Пока останусь здесь, в столице для меня еще опасно», — вздохнула она. «Правильное решение», — кивнул Сашка. «Поскучай пока тут, когда дело закончится, я тебе сообщу. Саша, я все-таки хотела бы понимать, что ты собираешься делать», — попробовала настоять женщина. «Зачем?» — прямо спросил Сашка, глядя ей в глаза. «Помочь ты мне ничем не можешь, все, что знаешь, уже сообщила, так что будет лучше, если ты станешь жить своей обычной жизнью и не пытаться вмешиваться туда,